таких сугубо личных делах, Иосиф Виссарионович, судья только Бог, да еще собственная совесть. Вот пускай Всевышний и занимается этим вопросом. Сердито ответил он и надолго умолк, набивая и раскуривая трубку, успокаиваясь. В таком, значит, щекотливом положении оказался Яков Иосифович. А Василия, младшего сына, Сталин бесповоротно решил направить в авиацию, которую считал самым перспективным родом войск. И вообще, один сын артиллерист, другой летчик. Не так уж плохо. Ох уж этот Василий! Откуда берется в людях жестокость? По наследству передается, что ли? Мальчишкой Вася любил, бывало, отламывать хрупкие крылья майским жукам. Вечером наловит, а утром сядет на дачной скамье под теплым солнцем. Деловито отрывает коричневые крылышки, аккуратно складывая их, они были похожи на маленькие корыца. И со странным интересом смотрит, как расползаются искалеченные жуки, как расправляют они тонкие подкрылья, пытаясь взлететь. Пожалуй, единственным человеком, которого Василий опасался и даже боялся, кроме отца, была моя дочь. Ей было лет 8, когда они вместе гуляли на лесистом склоне возле ограды Микояновской дачи. Вася поймал на берегу медвенки лягушку и принялся надувать ее через соломинку. Дочка моя потрясена была таким безобразием. «Негодный мальчишка, как тебе не стыдно?» «Молчи, малявка!» Вася показал ей язык. И тогда она, девочка уравновешенная и рассудительная, вспыхнув, ударила Василия по рукам ореховой палкой. Наверное, это очень больно. А на Васю удар произвел потрясающее впечатление. Может быть, неожиданностью. Он отшатнулся, поскользнулся на склоне, упал лицом вниз, расквасив нос. Закапала кровь. Совершенно перепуганный Вася, закрыв лицо ладонями, с истерическим криком бросился прочь. Не знаю, сам ли он решил, или игравшие с ним дети подсказали, но Вася никому не пожаловался, заявивши дома, что шлепнулся, подвернув ногу. И с той поры слово моей дочери было для него законом. Он бледнел, если она повышала голос. Даже после войны, когда требовалось унять загулявшего генерала Василия Сталина, просили приехать мою дочь. Одного появления ее было достаточно для того, чтобы с Василия слетала пьяная спесь, он обретал способность соображать. Вообще, молодые грузины или полугрузины с большим уважением, с почтением и опаской относятся к своим женщинам, подлинным хозяйкам их жизни. Увы, эту похвальную почтительность некоторые грузинские мужчины компенсируют потребительским отношением к женщинам других национальностей. Но у Василия был случай особый. Он даже несколько писем прислал моей дочери, когда уехал в Качу учиться на военного летчика. Очень подтягивает, меняет молодых людей военная служба. В этом я убедился еще раз, когда по поручению Иосифа Виссарионовича отправился в южное наше училище, известное строгими порядками, имевшее хорошие инструкторские кадры. Сталин попросил проверить, не попустительствует ли там его сыночку и детям других высокопоставленных родителей, не портит ли их щадящими условиями. Начал с общего осмотра. Порядок в Каче во всем был образцовым. Побывал я в ангарах, в двухэтажном кирпичном здании курсантской казармы. Внизу классы, учебные кабинеты, ленинская комната, на втором этаже спальня. В столовой кормили сытно и довольно вкусно. Я с удовольствием ел гуляш